и в кое только штаб офицерского ранга люди допускаются в пуск. Во-вторых, в тех операх, в которых ее императорское величество сама присутствовать изволила, равномерно ж допущаем не был. С канцелярским косноязычием, уже впитавшимся в кровь, запишут его показания протоколисты. В операх и маскирадах как-то знакомится Мирович с неким князем из грузин Чифаридзевым. Потом он его увидит в канцелярии Теплова, придя туда с очередным прошением и получив очередной унизительный отказ. Они еще встретятся позже, при обстоятельствах весьма примечательных. Где же достать денег? Как разбогатеть? Пробился Мирович к своему земляку, графу Кириллу Разумовскому, прося содействия или хотя бы умного отеческого совета. Тот, похохатывая, сказал: «Чудак ты, братец! Разве мертвого из гроба ворочают? Ты человек молодой, сам себе дорогу прокладывай. Смотри, как другие действуют. Хватай фортуну за чуб и станешь таким же паном». Ах, как неосторожно пошутил сиятельнейший граф. Припомнит ему Мирович сей игривый совет. Тоскуя в похмелье в своей комнатенке, Василий Яковлевич изливает душу в наивных виршах. Их он вместе с описаниями снов, какие видел, наспех записывает в календаре, а то и просто где попало, на подвернувшемся лоскутке бумаги, на конверте от старого письма, на полях чужой книжки. Чудом они сохранились, благодаря аккуратности дотошных судейских канцеляристов. «Голова ли ты, моя головушка, скоростишская голова веселая, голова со временем забавная и голова не глупая, и на худую шабалу непроменная. Не сон мою головушку клонит, не дремота, валит меня печаль к сырой земле». Впрочем, иногда он бывает настроен весьма самокритично. «О, проклятое мотовство! До чего ты меня доводила? Чистое природное счастье мое меня талантом не одарило». Такое его невысокое мнение о твоих талантах вполне подтверждает другой стишок, как его пренебрежительно назвал сам Мирович. «А кто рожден честными родами, тот самопроизвольно стремится вскоре получить смерть за то, что он не владеет предковыми городами. Однако ж надлежит вовсе не отчаиваться, но и, надеясь на Бога, смело к тому стремиться. Судьба Бог, если прикажет, то от всего все надолго и верно над ними расстроится». И делает характерную приписку, писано в 1763 году, октября 12 дня, в Петербурге, в бедности. Потом на одном из допросов он скажет, будто уж серьезно подумывал самого себя истребить. Но, видимо, именно тогда и возникло другое решение. Как раз в это время, осенью 1763 года, в судьбе Мировича вдруг происходят важные перемены. У генерала Панина кончается терпение. Поскольку Мирович, как он сам потом довольно игриво заявит на допросе, от своих шалостей не покачнулся, генерал лишает его своего покровительства. Мировича переводят служить в обычный полевой смоленский полк. Этого мало. Тут же его поражает второй удар. Приходится проститься со столицей, потому что полк посылают нести караульную службу в Шлиссельбургскую крепость. Судьбы двух молодых людей, одногодков, начинают сходиться.